В шестом классе он открыл для себя регги и буквально на следующее утро уже поминал джа через каждые полслова. Через неделю он всякого человека, облеченного властью, особенно учителей шестых классов, называл вавилонянами. Он знал, что многие его считают чокнутым, но знал и то, что те же самые люди, особенно девушки, считают его прикольным, хоть и не от мира сего. Это было частью его большого плана. Однажды журналист из какого-нибудь музыкального журнала спросит его о школьных годах, и тогда Саймон помолчит немного, затянется силкат и скажет: «Я всегда чувствовал себя изгоем». Примечание? Силкат — марка сигарет. Он знал о музыке все, но именно поэтому у его группы не было никаких шансов. Музыка «Левого берега» была скучна, надоедлива и заслуживала уважения только за старательность. Саймон так глубоко увяз в истории рок-н-ролла, что совсем не мог от нее абстрагироваться. Ему недостаточно было написать хорошую песню, он хотел... Да что там, ему было просто необходимо написать что-то классическое, чтобы впечатлить всех музыкальных идолов, что постоянно жили в его сознании. Придумать такие слова, чтобы Боб Дилан в свой доэлектрический период заинтересованно приподнял бровь, такую мелодию, чтобы Джон Леннон в гробу начал каблуком постукивать в такт, и такое забабахать на сцене, чтобы Джимми Хендрикса с его соло на гитаре с зубами просто с ног сбило. И в качестве поклонницы ему требовались битломанки никак не меньше. Но я был твердо убежден, левоберегомания никогда не станет словом, хорошо знакомым широкому потребителю музыкальной продукции, и точно не попадет в оксфордский словарь английского языка. Само название его группы было ужасное. Оно наводило на мысль о беретах, джазе 50-х, сигаретах без фильтра, поэзии битников и пьянчугах, рассуждающих о Сартре, ни страницы из него не прочитав. Кстати, Саймон Сартр не читал. Я читал, но умнее от этого не стал. Эту нелепую кличку навесила на них Тамми, девушка Саймона и будущая Йоко Оно. Она была на 3 года его младше и совсем не походила на девушек, которые ему нравились. Он всегда заявлял, что любит хорошую задницу. Она была худая, как щепка, и задница у нее была, как у комара. Мы с Тамми возненавидели друг друга буквально с первого взгляда, но держались в рамках приличия, потому что у нас было нечто общее — Саймон. И хотя мы с ним довольно открыто обсуждали и критиковали друг друга, у нас было негласное правило — я ничего не говорил про его девушку, а он молчал про мою. Даже после того, как мы с Аги расстались, он понимал, что только мне позволено ругать ее на все лады, а если он вздумает присоединиться ко мне, я должен буду набить ему морду, чего бы мне это ни стоило. Когда Саймон зашел ко мне на следующий день после того, как Агги меня бросила, он понятия не имел, что произошло. Да если бы и знал, что бы он мог сделать? Лишь оставить меня наедине с моими мыслями и дать послушать свой любимый альбом Леонарда Коэна? Чтобы принести утешение, ему понадобилось бы умение слушать. Но Саймон всегда предпочитал говорить сам. Умение готовить тоже пригодилось бы. Но главное, чего ему не хватало для того, чтобы удачно выступать в роли утешительницы, так это отвлекающее внимание груди, на которой можно было бы прикорнуть, к которой можно было бы прижаться или просто восхищаться ею издали. Мне нужна была Алиса, но она по-прежнему была в Бристоле. Когда Саймон спросил, где Агги, я соврал, что она уехала навестить кузину в Вулверхэмптон. Рано или поздно он узнает правду, иначе и быть не могло. Я только не хотел при этом присутствовать. Взяв послушать свежекупленный мною диск Элвиса «That's the way it is», который я приобрел специально, чтобы немного себя подбодрить, и, собравшись уходить, он спросил, что Агги подарила мне на день рождения. Только тогда я вспомнил, что меня так насторожило, когда мы встретились у обувного отдела. У нее не было с собой подарка. Как тот голландский мальчик, что пальцем закрывал дырку в дамбе, я попытался сдержать поднимающуюся волну слез, но они неумолимо надвигались. Наконец, я уже больше не мог этого выносить. Я испустил несколько всхлипов, исполненных животной боли, тонких и жалобных, и, не успев даже напомнить самому себе о гордости, отчаянно разрыдался. Громко хлюпая носом, я попытался произнести что-то членораздельное, но только бессильно открывал и закрывал рот. «Хрыхлюп! Она хрыхлюп! Меня